Алло, Святослав, это дед Прохор звонит, помнишь, ты меня в 90-х лечил? Что? Дед Прохор, ну ты меня в 90-х лечил, помнишь? Так, что ты хотел? Говори, говори, я слушаю. Да просто хотел узнать, как ты там себя чувствуешь, твое здоровье. Нормально все, спасибо. Что ты мне Да, говорю, после того, как ты меня вылечил, вот еще лет 10 стоял, Святослав. Выручил, реально давай, выручил. Давай. Давай, не грусти. Ага, не грусти. Давай. Ну все, пока. До свидания.